следующем она услышала голос Чета Хантли, одного из ведущих программы «Хантли Бринкли Репорт». Но голос этот, она не могла понять, как такое могло быть, принадлежал ее шоферу, Эндрю. «Дьем Ингу мертвы!» — сообщает голос. «А теперь спускайте псов войны! Начинается сага скорби! Путь отсюда до Иерихонского холма вымощен кровью и грехом! Ах, дискордия! Гори огнем! Приходи, жатва!» «Где я?» Она оглядывается и видит бетонную стену, исписанную именами, фамилиями, слоганами, ругательствами. Посередине большими буквами приветствия. Оно сразу бросается в глаза тому, кто сидит на койке. «Привет, Нигер. Добро пожаловать в город Оксфорд. Постарайся не остаться здесь после захода солнца». Промежность Слакса влажная. Трусы просто мокрые. И она вспоминает, почему. Хотя поручители под залог уведомили заранее, копы держали их в камерах как можно дольше, со смехом игнорируя просьбу выпустить в туалет. В камерах-то не было унитазов, раковин, даже жестяных ведер. И не требовалось 7 пядей во лбу, чтобы догадаться, почему. От них ждали, что они надуют в штаны. Покажут свою животную сущность, наглядно продемонстрируют, что они – люди низшего сорта. И, похоже, в какой-то момент она обоссалась. Она – Одетта Холмс. «Нет», – думает она. «Я Сюзанна. Сюзанна Дин. Меня вновь схватили, и я снова в тюрьме. Но я по-прежнему Сюзанна Дин». Она слышит голоса, звучащие в отдалении, не в соседних камерах, голоса, которые олицетворяют для нее настоящее. Она может предположить, что доносятся они из телевизора, что стоит в комнате охраны, но такого просто быть не может. Или это чья-то дьявольская шутка? Иначе с чего Фрэнку МакГи говорит, что брат президента Кеннеди, Бобби, мертв? С чего Дэйву Гарруэю из информационной программы «Сегодня» говорит, что сын президента Кеннеди мертв, что Джон Джон погиб в авиакатастрофе? Как же это ужасно слышать такую чудовищную ложь, сидя в вонючей тюрьме маленького городка на юге, когда мокрые трусы липнут к телу. И почему Бобби Бык Смит из «Хауди Дуди» кричит: «Веселитесь, детки! Мартин Лютер Кинг мертв!» А дети кричат в ответ: «Самка мало, кам кого? Этот негр пока живой, растерший нигер, мертвый нигер, вздернем еще одного!» Поручитель скоро придет. Она должна держаться за эту мысль, как за спасительную соломинку. Должна. Она подходит к решетке, хватаются за прутья. Да, это город Оксфорд, все точно. Она опять в Оксфорде. Двое мужчин убиты под светом луны. И кто-то должен как можно скорее расследовать это убийство. Но она собирается выбраться отсюда. Улететь, улететь далеко, улететь домой. А вскоре перед ней откроется новый, огромный, совершенно неведомый мир, который ей предстоит исследовать. Там она встретит незнакомца и полюбит его. Там сама станет другим человеком. Камка мало, камка мось. Путешествие началось. Но это же ложь. Путешествие практически закончилось. Ее сердце это знает. Дальше по коридору открывается дверь. К ее камере приближаются шаги. Она смотрит направление шагов, жадно, с нетерпением, надеясь увидеть поручителя или помощника шерифа со связкой ключей. Но нет. Это черная женщина в украденных туфлях на ногах. Ее прежнее «я» — это Одетта Холмс. Не пошла в больше, чем дом, но пошла в Колумбийский университет и во все эти кофейни в Виллидж, и в замок над Бездной, в тот дом тоже. «Послушай меня», — говорит Одетта. «Никто не сможет вытащить тебя отсюда, кроме тебя самой, девочка. Ты лучше наслаждайся своими ногами, пока они у тебя есть, сладенькая». Голос, который она слышит, срывается с ее губ, хриплый, воинственный. Но под этой воинственностью скрывается страх. Голос Детты Уокер. «Ты скоро останешься без них. Тебе их отрежет в подземке поезд А. Знаменитый поезд А. Мужчина по имени Джек Морт столкнет тебя с платформы со станции Кристофер-стрит. Аккурат под колеса поезда. Адетта спокойно смотрит на нее и говорит. Поезд А там не останавливается. И никогда не останавливался. Что за херню ты несешь, сука? Адетту не обманывает ни сам голос, ни ругательство. Она знает, с кем говорит. И знает, о чем говорит. В колонне истины есть дыра. Это голоса не с граммофона, а ее погибших друзей. Это призраки в руинах. Возвращайся в Доган, Сюзанна, и помни, что я говорю. Только ты сможешь себя спасти. Только ты сможешь вытащить себя из дискордии.